Глава третья. Начальник погранзаставы, совсем молодой и потому, быть может, очень строгий, остался внизу. На вышку взбираться не стал, передал Гурину свой бинокль, и тот полез один по пахучей, сколоченной из сосновых неошкуренных жердей лестнице. Сопровождавший его к границе щеголеватый майор из ломжинской комендатуры, сначала, запрокинув голову, потоптался на хрустком белом снегу. Он за этот день дважды там наверху побывал и порядком намерзся. Январь стоял небывало суровый. Потом махнул рукой и тоже стал карабкаться по крутой лестнице, чуть поскрипывающей под грузным высоченным Гуриным. Стоять здесь наверху было тяжко. Окружавшие с трех сторон вышку золотисто-коричневые сосны от пронизывающего жгучего ветра не укрывали. Гурин поглубже надвинул на голову форменную круглую шапку, их ввели нынешней зимой взамен отмененных в НКВД суконных буденовок. С вышки хорошо была видна сопредельная нам немецкая территория. От самой границы, обозначенной двумя рядами колючей проволоки, вдоль едва заметной под снегом и, видимо, насквозь промерзшей безымянной речушки, метров на 200 вглубь немецкой территории вдавалась качковатая пойма. Из-под снега кое-где пробивалась прошлогодняя сока. Дальше берег круто дыбился, и вот там, по гребню, немецкие солдаты в серо-зеленых шинелях и суконных пилотках быстро и споро устанавливали проволочные ежи, отсекая пойму от твердого берега. Подаль, где чернели полузасыпанные снегом кусты, неподвижно замерли шеренги солдат в черных, неармейских шинелях. В бинокль Гурин отчетливо видел их надвинутые на глаза каски без подшлемников, прижатые к груди автоматы. Перед их строем медленно прохаживался офицер в черной форме. Различимо было серебряное шитье на петлицах, но этих знаков различия Гурин еще не знал. Обернулся к пограничнику. Что было здесь с утра? Подвозили вот эти ежи и сгружали у тех вон кустов, видите? Больше ничего. А эту операцию когда начали? Начальник заставы докладывал за полтора часа до вашего приезда. Гурин снова повел биноклем. Проволочные заграждения описывали вокруг поймы широкое, метров на 300, полукольцо. Концы его упирались в госграницу. В центре полукольца немцы оставили неширокий проход, но в пойму не спускались. Гурин опустил бинокль. — Да, быстро работают. Ваши соображения? — Пока никаких, товарищ лейтенант. Пограничник помолчал, не оборачиваясь к Гурину. Добавил сокрушенное и к делу вовсе не относящееся. Все же у меня в сознании не укладывается. По званию вы лейтенант, по знакам различия майор. Для чего такое? Гурин улыбнулся, потер замерзшую щеку. А я не просто лейтенант, а госбезопасности. У наших званий и смысл другой, и содержание. Ну, назовите меня майором. Майор должен батальоном командовать. А я же батальонного хозяйства не знаю, иному делу обучен. А это что у них? Немцы, подхватив два, видимо, железных куба, десяток их чернел подаль, дружно подтащили к проволочным заграждениям и установили с обеих сторон прохода. Еще через полчаса все кубы были установлены вдоль полукольца с внешней стороны. Прозвучала чуть слышная команда, первая шеренга солдат в черных шинелях повернулась и бросилась бегом вдоль заграждений. Каждая последняя пара замирала у своего куба, остальные бежали дальше. Когда двое последних добежали до другого конца заграждения, офицер снова скомандовал. Солдаты мигом оказались наверху. Видимо, позади кубов были лесенки. Гурин снова поднял к глазам бинокль. Теперь он рассмотрел и перильца, на которые прежде не обратил внимания, и даже деревянные решетки, чтобы ноги солдат в обычных сапогах не стыли от мороза и металла. Это были переносные сторожевые вышки. «Да, ничего не скажешь». Немцы — народ предусмотрительный. Гурин вдруг подумал, только заключенных не хватает. Тут же отогнал несуразную мысль, кто же станет сооружать концлагерь у самой границы. Солдаты-строители между тем свое дело, видимо, закончили. Их быстро построили и повели прочь. Гурин глянул на часы. Вот-вот начнет темнеть. Над молчаливой застывшей поймой, над черными солдатами, над кустарником и дальним сосновым бором висели темные низкие облака, и на душе Гурина стало тревожно. Что-то должно было сейчас произойти, что-то совсем необычное. С немцами у них сейчас был пакт. Немецкие солдаты и офицеры нарушений режима границы не допускали. Однако закончившаяся трагическим поражением республиканцев, война в Испании уже показала, что такое фашизм и на что он способен. Гурин понимал, немцы затевают какую-то провокацию, только в чем ее смысл? Он давно уже не чувствовал ни ветра, ни холода, нервное возбуждение было сильнее физических ощущений, но теперь его ударил озноб. Пора было спускаться. Он повернулся к совсем замерзшему майору-пограничнику. «Ну что, теперь уж они», — кивнул он на ту сторону, — «на сегодня закончили. До ночи едва ли что придумают». И тут до них донесся чуть слышный рокот. Через минуту из очерневшего вдали сосняка медленно выполз грузовик. За ним еще и еще. Урча могучими моторами, 15 крытых тентами «Драймлер-Бенцев», переваливаясь на рессорах сбоку на бок по деревянному проселку, медленно двигались к огороженной пойме. Гурин закусил губу. Вот они и заключенные. Те, кого не доставало. Уже начало смеркаться, но Гурин все видел и без бинокля. Черные грузовики на посеревшем к вечеру снегу, и когда колонна стала, из переднего горохом высыпали охранники, иные с овчарками, в минуту колонну окружили. Черные шинели с автоматами, что весь этот час стояли неподвижно на снегу, бросились вперед, образуя плотный коридор от первой машины к проходу на огороженную пойму. И по живому коридору пошли люди, высаженные из машины. Они шли медленно, с плачем и причитаниями. Бинокль приблизил их. Гурин увидел черноволосых, растрепанных женщин, увидел стариков с длинными бородами и прядями волос у висков. Все они тащили на себе какие-то узлы и сумки, вели за руки детей, а следом за этой толпой уже шла сквозь строй вторая, а там высаживали из машин еще и еще детей и женщин. Постепенно люди растекались по пойме, располагаясь невообразимым табором. Но вот немцы разгрузили все машины. Колонна с мощным ревом уползла во тьму, а в пойме на снегу под морозным ветром осталось человек 700, если не больше. Гурин помотал головой, словно бы пытаясь прогнать это жуткое видение. Нет, все было именно так. Немцы загнали эти сотни женщин, стариков и детей к нашей границе и оставили их тут на ночь. Из мрака, уже окутавшего пойму, сюда, на площадку пограничной вышки, доносились нестройный говор, детский плач, изредка тявкали бегавшие по внешней стороне ограждения овчарки. Гурин обернулся. Лицо майора смутно белело. Положил руку на рукав его шинели. — Пойдемте, надо докладывать в управление. Тут такая провокация, что придется ставить в известность Минск и, может быть, Москву. Вот ведь стервицы, что затеяли. Майор с сердцем ударил кулаком по перилам. — К чему им это? К чему так над людьми издеваться? Ведь их до утра к себе не пропустим, без указаний сверху права такого у нас нет. Они же всю ночь... Ладно, поехали. До Ломжи добрались уже ночью. Гурин в погранкомендатуру не пошел, решил докладывать из горотдела НКВД. Белосток дали быстро. Ельченко был еще у себя. Доклад Гурина слушал, не перебивая. Для Семена Васильевича ситуация была теперь как на ладони. Эти люди там, в пойме, едва ли успели сориентироваться, едва ли поняли, что они на границе, до утра будут мерзнуть. Но завтра, когда увидят наши пограничные столбы и патрули, все поймут, пойдут на нашу сторону. Колючая проволока их не остановит и не задержит, они ее сметут. Они же знают, что мы огня не откроем, пойдут и разрешения спрашивать не станут, у них выхода нет, либо всем замерзать, либо к нам. Лишь когда Гурин закончил своим обычным «у меня все», полковой комиссар спросил, что намерены делать? «У нас с погранотрядом позиция общая, они в округ сейчас докладывают. Через границу людей пустят, потом нужны машины хоть сколько для детей и слабых, остальные пойдут пешком». Всех их сразу же отбросим от границы, в тыл и подальше, а там проверим. У меня лично сомнений нет. Немцы могут попытаться среди этой массы забросить к нам свою агентуру. Во всяком случае, разобраться надо тщательно. Хорошо. До утра вы там определитесь, где разместить людей. Примите меры, чтобы никто, ни один из тех, что перейдут границу, не улизнул от проверки. Слушая Ельченко, Семен Васильевич карандашиком ставил галочки против намеченных им пунктов. Сообщение от пограничников по сегодняшним событиям для доклада в Минск товарищу Каховичу. Подключение оперсостава Ломжинского горотдела к операции. Использование милиции при прочёске. Семь пунктов наметил Гурин. Все семь назвал Ельченко. Гурин аккуратно положил карандаш на бумагу. В нем жило сейчас чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы. Все предусмотрел, ничего не упустил. Все понял, имею просьбу. Сергей Савич, пусть мне пришлют сюда сержанта Ломейко. Его помощь может понадобиться, да и мероприятие для него новое. Пусть поучаствует и поучится. Нет возражений, Семен Васильевич, распоряжусь. С 15 лет Павел Ломейко мечтал стать пилотом, и не просто мечтал, жил этой мыслью. Когда по возрасту Павел смог поступить в Архангельский аэроклуб, он наизусть знал технические характеристики всех советских самолетов, знал биографии всех выдающихся летчиков, и наших, и зарубежных, от американского полковника Чарльза Августа Линдберга, еще в 1927 году перелетевшего Атлантику, до поляков Фредерика Звирко и Станислава Вигуры, погибших в 1933 году. Аэроклуб он закончил с отличием. Газета «Правда Севера» поместила репортаж о нем и о его друге Васе Лиханине под броским заголовком через всю полосу «Лучшие пилоты Севера», и Павел ждал призыва на службу в авиацию, словно великого праздника. В студеном ветреном октябре его пригласили в горком комсомола. Светловолосый и отчаянно близорукий Миша Попов, не раз бывавший в аэроклубе и знавший Павла, улыбнулся. «Паша, садись, разговор будет». «Паша, бюро горкома решил рекомендовать тебя в НКВД». Павел не поверил, удивился. «Зачем я им в НКВД? Я же пилот, разве ты не знаешь?» «Мы, Павел, все о тебе знаем, но есть решение партии — лучших из лучших послать в НКВД, понимаешь?» 3 года назад лозунг был «Комсомол на самолет», и мы тебя послали в аэроклуб. Сейчас нужны люди в НКВД, и не кто попал, а самые лучшие. Павел встал. — Я не пойду. — Я пилот, летчик. Миша Попов усмехнулся. — Ладно, со мной можешь и так, но мы тебя послезавтра на бюро вызовем. И еще твоего Васю Лиханина. И еще ребят. Обсудим и утвердим. Если там такое загнешь, билет выложишь, точно тебе говорю. За эти 2 дня Павел Ломейко не то чтобы от своего отступился, просто решил, что на бюро должны же его понять. Мишке тому лишь бы разнарядку выполнить, но остальные не бюрократы ведь? На бюро они сидели все рядом, он, Вася Лиханин и еще 8 незнакомых Павлу ребят, и никакого обсуждения не было. Просто секретарь Миша Попов встал и объявил, что бюро горкома рассмотрело все кандидатуры, считает этих ребят цветом городской комсомольской организации, уверена, что все они понимают свой долг и что никто из них не подведет, ни сейчас, ни в будущем. Даже если кому-то придется наступить на горло собственной песни. И потому все они рекомендованы на работу в органы НКВД. Потом спросил, глядя из-за своих толстых стекол, именно на Павла, «Вопросы есть?» И Павел неожиданно подумал. «А что тут артачиться? Пойдем в управление, я там им объясню». В УНКВД, куда они пришли на другое утро, их уже ждали. Солидный, совершенно лысый начальник отдела кадров пожал каждому руку, объяснил, что сегодня у них контрольная по-русскому и после нее устная беседа, а на завтра назначен экзамен по истории. А если у кого есть вопросы и сомнения, то лучше их отложить на послезавтра. Во-первых, будут видны результаты экзаменов, во-вторых, их пригласят на мандатную комиссию. Вот там на мандатной все и разберем. У Павла и в мыслях не было хитрить. Он в аэроклубе привык к отметке «отлично». У них расшифровывали, обманул толкового лектора. Он и тут на экзаменах получил те же отметки. На мандатную комиссию вызывали по одному. Вел беседу не кадровик, он молча сидел рядом, а высокий седой полковой комиссар в пенсне. «Так, это Павел Игнатьевич Ломейко. Вы сдали экзамены на отлично. Ваше упорство и трудолюбие нам известны. Что такое служба в органах НКВД? Это прежде всего самоотверженная борьба с врагами советской власти. Это защита завоеваний и революции. Это следование заветам первого чекиста Феликса Эдмундовича Дзержинского. А он говорил, чекист принадлежит не себе. Он солдат революции, солдат бесстрашный, несгибаемый, упорный». Служить в органах НКВД — большая честь, авторитет НКВД в нашем народе высок. Есть ли у вас, Павел Игнатьевич, желание пойти к нам на службу? Павел давно уже понял, что эти люди, седой полковой комиссар и лысый кадровик, конечно же, знают о его словах, тех, что он сказал Мише Попову, и еще подумал, в НКВД и вправду не всех берут. После секундного колебания спросил неуверенно. «Может, у вас в НКВД есть авиация?» По губам лысого кадровика чуть скользнула улыбка. Седой полковой комиссар ответил серьезно. «У нас, Павел Игнатьевич, есть все, что есть в Советском Союзе, и армия, и авиация, и флот». А летать я буду? Может быть, хотя и не обязательно. У вас просто будет другая работа, но не менее увлекательная и порой даже опасная, это я могу обещать точно. Хорошо, я согласен. Согласны с чем? Вот когда полковой комиссар улыбнулся. Мы людей на Аркане не тянем. Он снова стал серьезным. Вопрос стоит так. Есть у вас желание работать в НКВД, защищать революцию, или у вас такого желания нет? Павел сказал теперь твердо. Есть такое желание, товарищ полковой комиссар. Хорошо, мы рассмотрим вашу просьбу и решим. Ответ получите через месяц. Вы свободны. Вот так. Павел вышел из кабинета, и вслед за ним вызвали Васю Лиханина. А он еще долго размышлял. Вот так. Не они, значит, хотят, чтобы он у них работал, а он сам желает, и они еще посмотрят, возьмут или не возьмут. После октябрьских праздников его вызвали в УНКВД, и начальник отдела кадров объявил. «Вы, Павел Игнатьевич, зачислены, собирайтесь в дорогу выезжать сразу после выходного. За 2 дня мы вас обмундируем, чтобы все было по мерке, и документы оформим, и проездное требование выпишем». Павел удивился. «Разве далеко ехать? Я думал, тут, у вас». «Нет, поедете за Урал в чекистскую школу, а там куда определят. У кого одни отлично, право выбора». Уезжали они из Архангельска вшестером. Васю Лиханина и еще 3 мандатная комиссия не утвердила. В НКВД точно не всех принимали, даже из лучших. Учеба Павлу на первых порах давалась с трудом. Не потому, что было очень сложно постигать чекистскую науку, просто весь его прежний жизненный опыт, все его познания тут в расчет не шли. Даже слова и те были новыми. Что такое элерон и лонжерон, было понятно. Что такое эмельман, было ясно. А тут избрание меры пресечения, да ордер на арест, да вещественные доказательства. Язык не сразу привык все такое без запинки произносить. После 1-го семестра месячная стажировка в Новосибирске. Павлу дали задание сходить в аэроклуб Осавиахима разобраться с одной кляузой. Прислал безвестный доброжелатель анонимку, мол, начальник клуба Седых и инструктор Павлушин спелись между собой на контрреволюционной основе, аппараты гробят, пилотов делу не учат. Павлушин лихач из лихачей, а Седых его покрывает. Начальник отдела, высокий, худой и желчный Горюшин, сказал, «Я с тобой, товарищ Ломейко, никого сейчас послать не могу. Мой спец по авиации в больнице, сам, думаю, разберешься, если ты такую школу кончил». «Во всяком случае, смотри внимательно, чтоб тебя вокруг пальца не обвели. Что выяснишь, доложишь. Сегодня начнешь, завтра вечером жду результата. Все, иди». Глядя на начальника летной школы, невысокого, плотного, в синей авиационной гимнастерке с петлицами без знаков различия, Павел вдруг подумал, вот небывальщина. Вот бы он вчерашний учлет пришел к своему начальнику аэроклуба Ивану Гавриловичу разбираться. Этот плечистый силач, что сидел перед ним, был, наверное, таким же до корней волос авиатором. Прочитав анонимку, начальник брезгливо отодвинул ее в сторону, поморщился. Сволочь он и есть сволочь. — Вы что же, знаете, кто писал? — Знать не могу. Знать вам положено. 4 буквам могу лишь догадываться. Он уже год яму под меня копает, мой заместитель. Он тут 5 лет работает. А когда бывший начальник уходил, мечтал в его кресло сесть. А тут меня прислали. Вот и кляузничает. Только к вам в НКВД прежде не писал. А так везде. И в крайком Осавиахима, и в горком партии, и уж не помню куда еще. А вы? Мое дело работать, а комиссии пусть проверяют. А выводы? Да вот еще не сняли. Значит, как надо работаю. Может, дождусь, что сволочь это уберут от меня. Сам я его гнать не могу, он не в моей номенклатуре. Ну, что станем делать? Начальник школы разговаривал с Павлом на равных, и Павел, поначалу боявшийся, что выглядит в его глазах мальчишкой, приободрился, ответил с достоинством. — Думаю, пригласим товарища Павлушина, пойдем все 3 в ангары. У вас, кстати, аппараты где стоят, в ангарах или прямо на летном поле? — Да и там машин много, ангар старый и маленький. Вот мы все и глянем, и где стоят, и как содержатся, и как обслуживаются. — Что, разбираетесь в нашем деле? — начальник авиашколы смотрел недоверчиво. Павел ощутил, что краснеет, вместо ответа кивнул. Потому как Павел влезал в кабины, привычно, легко и сноровисто, как уверенно держал себя, глядя на приборную доску при работающем моторе, как разговаривал с техперсоналом, начальник сразу же понял, что этот мальчишка из НКВД, конечно же, летчик, и на прощание уже спросил. — Так вы что, пилот? Павел, весь еще переполненный такими давними и такими привычными ощущениями, кивнул. — Что кончали? — Архангельский аэроклуб. «Не хотите?» — взглянул вверх. Павел обрадовался, действительно, как мальчишка. «Отчего же? У меня пилотаж сдан отлично. Только давайте завтра, с утра». «Вот с ним». Он глянул на стоявшего рядом Павлушина, крепыша-инструктора. Целый год он не подымался в воздух, но это ровно ничего не значило. Белый, изящный Ут-2, легкий и маневренный, был безупречен. В любую фигуру входил чисто, а сидевший сзади Павлушин, инструктор, когда Павел пошел на посадку, улыбаясь, показал большой палец. Парень летал что надо. Потом Павлушин поднялся один. То, что он делал в воздухе, было потрясающе. В Архангельске ни один инструктор не мог бы сравняться с Павлушиным. Фигуры были те же, и горки, и перевороты, и имельманы, но здесь во всем чувствовался мастер, виртуоз. Он работал на пределе скорости, он падал к самой земле и вновь взмывал вверх. Нет, это был не лихач, это был мастер воздушного боя. Когда прощался с начальниками авиашколы, тот, пожав Павлу руку, сказал: «А что, пошли вы к нам? Инструктором сходу возьму». Павел махнул рукой. «Да нет, теперь уж об этом поздно толковать. И вы не сомневайтесь, я все объективно доложу. А я по вашим глазам вижу, что вы то говорите, что думаете». Горюшин рапорт Павла читал с явным неудовольствием, потом отложил его в сторону. «Да, брат, хреновый пока из тебя чекист. Ничего-то ты не увидел. Обвели тебя, как котенка. Что так смотришь?» — Да ведь у них, товарищ лейтенант, все в норме и по инструкции. И у нас в Архангельске все так было, как у них. — А кто тебе в голову бил, что если как в Архангельске, значит верно? Ты должен был все равно в любом случае их носом потыкать. — Да не может такого быть, чтобы совсем никаких упущений. Прав там заявитель или не прав, для меня все дело десятое, а начальник школы и инструктор этот вздрогнуть должны были, когда твои синие петлицы увидели. Вздрогнуть и после твоего ухода подтянуться, недостатки свои зорче увидеть. А у них теперь благодушие одно. Вот ты их как расхвалил. Но ничего, мой Стенин поправится, его пошлю, он им шороху наделает. А ты, брат, не тушуйся, что у тебя первый блин комом, еще научишься. Но Павел для себя решил, что в любом случае шороху наводить учиться не станет. У Горюшина работать не будет. Так и вышло. Павел окончил школу с одними отлично, ему предложили 3 города на выбор. И он сказал, что хотел бы поработать в Новосибирске, в краевом управлении, в контрразведывательном отделе у Семена Васильевича Гурина. Тот совсем недавно вернулся из Москвы с учебы, но о нем уже шла молва, что строгий, но справедливый. К радости Павла Семен Васильевич таким и оказался. Летом 1939 года, с мая, в далекой Монголии, на Халхин-Голе, начались жестокие бои с японцами. И Павел, месяц посомневавшись, вдруг подал Гурину рапорт с просьбой послать его туда, на Халхин-Гол, в любом качестве. Гурин рапорт принял, почитав, помолчал, побарабанил пальцами по столу. «Люблю таких молодых, которые по задворкам не сидят, а всяком деле свое суждение имеют». Он знал о прошлогодней проверке аэроклуба, хоть там после и большие авторитеты привлекались. Правда-то оказалось все же его, Павла. «За рапорт хвалю, но хода ему не дам. От тебя там немного пользы будет. Иди работай. Кстати, начальнику отделения про рапорт сказал?» «Нет? А зря. Ты скажи, он человек с понятием, его обижать не следует». Осенью, в первых числах сентября, Павла неожиданно вызвали к начальнику управления. На этом этаже, устланном мягкой зеленой дорожкой, Павел за весь год ни разу не бывал. Ходить сюда нужды не было, и он, ступая по мягкому ворсу, разволновался. В кабинете, помимо начальника управления, был и Семен Васильевич. Начальник управления кивнул. Разрешая сесть, спросил: «Вы подавали рапорт?» «Хотели на Дальний Восток?» Павел встал. «Подавал, товарищ майор. Я думал...» Гурин улыбнулся. Начальник управления снова кивнул. — Садитесь, садитесь. На этих днях мы командируем Семена Васильевича на запад, далеко на запад. Ему поручено подобрать оперативную группу. — У вас нет желания выехать с товарищем Гуриным в составе его группы? Павел снова встал, руки по швам. Он чувствовал, что щеки его горят. Сказал, не в силах совладать с голосом: — Благодарю за доверие, товарищ майор. Перед выездом их всех принял секретарь райкома. Встреча была краткая. Гурин представлял секретарю, высокому, солидному, с густой черной шапкой волос, каждого уезжающего с ним чекиста. Характеристики не давал, только звание и фамилию. Потом секретарь заговорил, вглядываясь поочередно в лицо каждого. Речь была неспешной, словно он давал им время впитать в себя его слова. «Вы, товарищи, едете в Западную Белоруссию и Западную Украину. Пока это не для разглашения, но в течение суток газеты такое решение опубликуют, а оно уже принято. Наш святой долг — взять под защиту жизнь и имущество наших единокровных братьев, белорусов и украинцев. Бывшее правительство панской Польши бросили их на произвол судьбы. Но люди в тех районах выросли при капитализме, они капитализмом и воспитаны. Есть среди них наши враги, есть среди них и наши друзья. Умейте разбираться. Будьте внимательны, терпеливы, беспощадны к врагам, как железный Феликс. Сумейте опереться на друзей, это тоже заповедь. И всегда помните, по вашим делам и поступкам люди так будут судить о советской власти, о советском государстве. Он встал. Желаю всем вам успеха, товарищи. Все произошло именно так, как предполагал Гурин. Часов в 11 утра сотни перемерзших, голодных, отчаявшихся людей, столпившись у входа на пойму, начали что-то кричать стоявшим на вышках немцам. Слов Гурин, смотревший на пойму сверху со своей площадки, разобрать не мог. Потом несколько женщин с детишками на руках медленно пошли в проход, так и оставленный немцами незакрытым. Солдаты взяли автоматы на изготовку, и когда женщины ступили в проход, открыли по ним огонь. Пойма вмиг оцепенела, и когда последние выстрелы смолкли, в морозном воздухе сотни людей, с невообразимым ревом бросив узлы и сумки, падая и снова поднимаясь, ринулись через замерзшую речушку на нашу сторону, сметая рогатки и тонкие жердочки с колючей проволокой. А там у подножья железных кубов, у ног бесстрастно замерших немцев, остались чернеть на снегу три женщины и мальчонка. Гурин, не отрывая бинокля от глаз, бросил отрывисто майору-пограничнику. «Видите? Видите, что творят?» «Вижу, Семен Васильевич, фашисты же!» Гурин и майор из погранкомендатуры за ночь все спланировали и подготовили. Бежавшей толпе дали пересечь границу, и только после этого пограничные наряды снова закрыли рубеж. Толпу остановили километрах в трех от границы, когда уставшие, выбившиеся из сил люди вывалились из густого сосняка на поле. Здесь их встретил заслон. Сразу подогнали три зеленых армейских полуторатонки, погрузили всех детей и тех, кто сам идти был уже не в состоянии. Остальные велели построиться колонной, объяснили, что в соседнем селе Гуровичах их покормят, и повели. К этому времени густые цепи, стянутых за ночь соседним участком пограничников, милиционеров из Ломжи и красноармейцев, стоявшие в Ломже штаб дивизии, тоже подключился к операции, начали прочёску соснового бора, обрезая выход из него со всех сторон. Гурин с цепями не пошел, послал прибывшего под утро Павла Ламейко, сам остался с майором-пограничником в заброшенной с прошлой осени лесничевке у самой кромки бора. Тут у них был теперь не то штаб, не то командный пункт. Но едва Гурин взял кружку с горячим чаем, послышались четкие винтовочные выстрелы. Один, другой и после паузы третий. Гурин вздохнул, отставил кружку. Не иначе кого-то накрыли. Эх, только бы живьем взяли. Он вышел на крыльцо. Солнце яркое, но не греющее, пробилось из-за низких посветлевших облаков. Снег, вспаханный тысячами ног, заискрился в морозном воздухе. Из-за бронзовых сосновых стволов вышел высокий, туго перепоясанный Ламейко, за ним три пограничника с винтовками наперевес. Между ними шагал, чуть припадая на левую ногу, высокий мужчина с бледным лицом. Он морщился, видимо, от боли, но шел молча, с плотно сжатыми губами. Ламейко доложил, что он называется единым духом, изо всех сил пытаясь подавить возбуждение. «Товарищ лейтенант, двое их было». Насосны влезли. Первая цепь прошла, их не заметила. Они цепь пропустили и вниз. А тут мы. Пистолеты у них были и гранаты. Только они их в ход не успели пустить. Напарник его всего один выстрел сделал. Его убили. А этого взяли, хотя помяли малость. Гурин спустился с крылечка, подошел вплотную к задержанному, минуту-другую молча смотрел в его очень бледное лицо. Тот так и остался с поднятыми руками, но глаз не отводил. Семен Васильевич произнес по-польски, теперь эту фразу говорил без запинки. «Чи ест пан офицером польским?» — добавил по-русски. «Можете опустить руки». «На каком языке пан предпочитает разговаривать? На польском? На русском? На немецком?» Задержанный брезгливо поморщился и ответил по-русски. «Немецкого не знаю, с немцами дел не имею». Гурин недоверчиво. «Уж будто немцы вас в эту толпу сунулись предварительно, не обыскав, и оружие ваше не заметили. Так что ли?» «Отчего же вы решили, что мы были в этой толпе? Мы перешли границу еще ночью, если бы не эта случайность, не эта придуманная немцами мерзость». «Мерзость? Задержанный все больше удивлял Гурина. «Вы, значит, тоже считаете все это мерзостью?» Обернулся к Павлу Ламейко. «Заведи пана в лесничевку, обыщи». Снова посмотрел в лицо поляка. Почему-то этот державшийся со спокойным достоинством человек вызывал симпатию. «А может, пан офицер сам все отдаст? У пана должны быть бумаги при себе». Поляк кивнул. «Ваша правда, документы вам отдам, только они для НКВД бесполезны. Они на мое имя, никто другой ими пользоваться не сможет». «Да?» — Гурину стало весело. «С таким умным да понятливым интересно будет потолковать». Обернулся к Павлу. «Он что, так и был на сосне с непокрытой головой?» «Нет? Где же вы его конфедератку потеряли? Или у пана была шапка?» К ночи, когда безмерно уставшие Гурин и Ламейко приехали в Ломжу, когда в горотдел доставили задержанного и привезли труп его напарника, когда Спиранский представил Гурину сводную справку по итогам проверки, картина более или менее прояснилась. Люди, которых немцы попросту вытолкнули на нашу территорию, были в основном евреями из варшавских районов Жолибожа и Жирани. Немцы собрали их еще на прошлой неделе, продержали под охраной трое суток в дворе какой-то разбитой бомбами фабрики, там же, в Жирани. Потом сказали, что переместят в остров Мазовецкий, и там все смогут устроиться. Когда грузили в машины, кое-кто обратил внимание, что один грузовик стоял в стороне, и в него никого не посадили, но его охраняли немцы в черных шинелях. С этими евреями, их оказалось без малого 700, женщин, стариков, детей, разобрались быстро. Многие из них друг друга знали прежде, а мужчин среди них не было. Немцы перед отправкой объявили, что все мужчины, евреи, от 16 до 60 лет, останутся во дворе фабрики и будут направлены для отбытия трудовой повинности ровно на 6 месяцев. Но помимо еврейских детишек и женщин, границу пересекли 57 белорусов и украинцев, бывших солдат польской армии. И все они говорили примерно одно и то же. До войны жили в этих местах, в восточных кресах. Все они были в плену у немцев, после сентябрьских боев сидели по разным лагерям. Их в последнюю ночь собрали вместе, сказали, делать вам в генерал-губернаторстве нечего. Раз их родные места взяты большевиками, пусть и идут к большевикам. Еврейские семьи, как считал Гурин, следовало отправить на восток. Пусть обживаются в восточных районах Белоруссии. Во всяком случае, за пределами... к этому времени определенные уже пограничные зоны. Мужчин всех 57, что сидели в закрытом тентом грузовике, следовало проверять по указанным ими адресам. Если подтвердится, что до войны жили именно там, отпустить домой. У кого подтверждение не окажется, взять под следствие. Так он и доложил следующим утром Ельченко, и начальник управления с его мнением согласился.